Глава 10. И снова Генка. То, что я задумал, было дорогой в один конец. И я никогда бы не решился на эту авантюру, если бы не Генка. Он появился, как всегда, под вечер, как всегда, со старинным фонарем, на другой день после моего похода в гости к Кирову. Я как раз курил после ужина. Сидел на лавочке возле нашего дома, пускал дым в темнеющее небо. Генка примостился справа. Фонарь свой со стеклом, кое-как склеенным скотчем, поставил на землю рядом. «Все спросить хочу», — сказал я. «Зачем ты этот фонарь за собой таскаешь?» «Ищу человека», — усмехнулся мальчик. «Здесь?» Генка промолчал. «Знаешь уже, что наши отцы-командиры задумали?» — задал я новый вопрос. «Как не знать?» Генка смотрел перед собой. Качал босой ногой в сандалике. На коленке у него краснела свежая царапина. И вдруг прошептал с тоской. «Когда вы уже кровью своей захлебнетесь?» «Начинается!» – зло пробормотал я. «Сейчас снова заведешь свою шарманку про то, какие мы люди сволочи и подлецы, что сваливаем вину друг на друга, начальники на подчиненных, подчиненные на начальников, а по сути являемся одним и тем же дерьмом. Только, может, обойдемся на этот раз без моралитета?» – повысил я голос. «Сколько ты уже здесь обитаешь? Год? Два? И до сих пор не привык?» «Ну да, вот такие мы люди. Я за эти несколько месяцев такого навидался, что сам могу тебе рассказать, насколько род человеческий – пакостное явление. Но тут два варианта. Можешь здесь быть? Будь. Не можешь? Катись к той самой матери». «Чего это я так вызверился? Нервы, нервы, навалилось все. Ты чего раскричался?» – орет он. «Это ты перед другими делай вид, будто только что понял, будто раньше не догадался, что все это...» – пацан махнул рукой за спину на дом со светящимися окошками. «Временно. А что не временно, то отсрочка. Ты всерьез думал, что все устаканилось, и ты еще долго сможешь колесить по здешним дорогам? Так спешу тебя удивить. В зоне ничего не бывает постоянного. И Лёшка с Олеськой детки в клетке, точнее вне ее, но не может же все так продолжаться. Рано или поздно им придется нырнуть в тот омут реальности, из которого их выбросило. И хорошо бы это произошло, пока внешний мир осторожничает. Ползает вокруг зоны, да облизывается, а вот однажды как заползет внутрь, да как начнет перестраивать все под себя, вот тогда здесь станет совсем худо. Эти учения, про которые договорился Киров с Михалычем, возможно, и станут той каплей, которая прорвет плотину, и сюда такое хлынет. Так что спрятать детей, то, о чем ты собираешься меня попросить, не выход. В этот раз я их спрячу, а потом... Вот ведь гад о будущем заговорил. А о чем он думал, когда перепоручал мне заботы о детях? И что ты предлагаешь? Прорваться за пределы периметра? Зачем? Чтобы вернуть их в детдом? Ты это называешь выходом? Я могу их увезти. Совсем, сказал Генка. Туда, где они будут счастливы. «А как же зона? Я как-то даже растерялся. Ты же Лёшку специально натаскивал, чтобы он за ней присматривал, когда ты уйдёшь». «Всё поменялось», — погрустнел мальчик. «Ваши идиоты-учёные обратили-таки на себя внимание». Он потрогал царапину на коленке, пожал плечами. «Не знаю, как назвать. Короче, один из вероятностных сценариев того, что может произойти в зоне, очень не понравилось кое-кому. Так что в ближайшее время сюда прибудет мой, как бы это сказать, ну, пускай будет брат». Я помолчал, потом глянул на пацана из-под лобья. «А раньше ты их увести не мог?» Генка помотал головой. «Раньше умники из лаборатории, что под реактором, буравили дырки в пространстве. Теперь они задумали открыть дверь. И ваше счастье, что за ней будет стоять мой брат, а не еще кто-нибудь. Вот тогда мы и обменяемся. Он войдет сюда, а мы, я, Лешка и Олеся, туда. А я?» Хотел спросить я, но не стал. «Тебя не пропустят», — извиняющимся тоном сказал Генка. «Знаешь, как я за тебя просил?» «Нельзя». «Обидно. Чем же я так пришелся не ко двору?» Я глубоко вздохнул, сплюнул и не стал выяснять причины. Спросил будничным тоном. «Когда отправитесь в путь?» «Когда ваши откроют дверь», – пожал плечами Генка. «Сигналом станет выброс. Да не такой, как нынешний, а всем выбросом выброс. Между его окончанием и началом учений будет минимум час. Если раньше начнут, щегловские камеры наблюдения ничего не запишут. Вот мы под шумок и проскочим». «Час после выброса», – повторил я. «Час скорби и доблести. Не врали, стало быть, легенды». «Знал бы ты, кто эти легенды сочинял и кем они утверждались, не удивлялся бы», — сказал мальчик. Он встал со скамейки, потянулся, поднял фонарь. Стемнело. В траве тренькал сверчок. Над головой пару раз промелькнула маленькая летучая мышь. Лёшка ее почти приручил. Кормил ее лепешками из смеси меда и муки, приучал прилетать на неслышный свист, от которого у меня начинало закладывать уши. «Сколько у нас времени?» — спросил я. «Хотя бы примерно». «Неделя», — сказал Генка. «Максимум дней 9-10. Так что если есть какие-то незаконченные дела, заканчивай». Мальчик помахал мне рукой и двинулся куда-то в темноту. «Как хоть твоего брата зовут?» — спросил я ему вслед. «А то, глядишь, пересечемся, чтоб хоть знать, с чего разговор начинать». «Насчет пересекаться не советую», — со смешком ответила темнота. «А зовут его Монолит». Мои воспоминания прервал лязг железной двери. Я приподнялся на кровати. Ух ты, черт! Я, оказывается, сидя задремал. И сколько я проспал? В дверях стоял Двухметровый детина в костюме химзащиты. Противогаз, накидка с капюшоном, прорезиненные штаны, рукавицы. Все чин-чинарем. В руках он держал короткую резиновую дубинку, усеянную острыми блестящими шипами. На ручке красовалась большая темная кнопка. Детина демонстративно ее нажал. Между шипами с треском проскочили мелкие молнии. Запахло озоном. «Палка, палка, бей, не жалко», – пробормотал я неизвестно откуда вспомнившуюся фразу. Потом обратился к конвоиру. «Ты, служивый, не горячись. Сперва скажи, чего ты от меня хочешь. Вдруг я и так выполню, и бить меня не придется». Тот окинул меня сквозь стекла взглядом водянистых глаз и глухо буркнул. «К стене. Лицом. Руки за спину». После того, как я выполнил эти указания, он снял наручник с моего запястья, вместо него сцепил мне руки за спиной пластиковым шнурком-захватом. Затем детина выволок меня из камеры, усадил в уже знакомую тачку и без усилий повез по коридору к дверям лифта. Двери открылись, двери закрылись, и пол снова потянул меня вниз. Когда же лифт дрогнул, останавливаясь, и двери снова открылись, меня выкатили в полутемное помещение с толстыми стеклянными колоннами, внутри которых струились и переливались, но не смешивались разноцветные жидкости. Тут же беспардонно вывалили из тачки, поставили на ноги, одним взмахом ножа освободили руки, после чего двери лифта закрылись, я обернулся на звук, и что дальше?